Глава 15. Приличным некромантам не обязательно быть хорошими лекарями, а скорее даже вредно. Мне кажется, это и вовсе позор. У адептов тьмы особое отношение со смертью, и заигрывать с целительством нам не пристало. Но нынешним утром я порадовалась, что мой наставник — нетипичный некромант. И волосы не того цвета, и в бутылочке он держит что-то целебное и на вкус гадкое, зато весьма полезное. После вчерашних скитаний с промокшими ногами я не заболела. Еще и чувствовала себя так, будто пару недель провела в каком-нибудь оздоровительном пансионате на берегу моря. Не успела я порадоваться такой великолепной бодрости, безусловно необходимой для великих дел, которые я напланировала, как в дверь постучали, и донесся строгий голос Вилларда. «Я слышу, что ты проснулась. Через 5 минут жду тебя в гостиной». «Надо же», — слышит он. «Я что, когда не сплю, то дышу громче?» Только глаза продрала, а ему уже от меня что-то потребовалось. Между прочим, в моей кровати интереснейшая книжка по ритуалам, которую я толком не почитала. Наверняка они, ну, очень особенные. Недаром же написано «тайные ритуалы». Ладно. Учитывая, что наставник вчера меня спас, и, пожалуй, даже дважды, он заслужил небольшую награду. Сделаю вид, что я стала самой послушной и дисциплинированной из всех возможных практиканток. И спущусь ровно в положенное время. Я наскоро умылась, натянула скромное платьице и, велев белке сидеть тихо, стрелой слетела вниз. Едва не грохнулась на последней ступеньке, но устояла. В гостиной Вилларт окинул меня с дивана вопросительным и довольно суровым взглядом. «Кейра, а где книга?» Нашел к чему придраться. Хотя и словом не обмолвился, что книгу мне нужно было взять с собой. Я понуро поплелась вверх по лестнице. Обидно. Ценный раритет с сакральными знаниями, оказывается, выдали всего на ночь, а я эту ночь бездарно продрыхла. Все из-за его целебного зелья. Лучше бы читала всю ночь, а потом заболела. Правильно я всегда считала. Некромант не должен лечить, это недостойно. Спускаясь по лестнице, я на ходу пыталась хоть глазочком заглянуть в книгу, чтобы что-нибудь из нее запомнить. Снова чуть не споткнулась. «Значит так», — заявил Вилларт, когда я смиренно встала перед диваном. «Читаешь первые 50 страниц, разбираешь каждый ритуал. Приду вечером, буду спрашивать, выучила или нет». Я с трудом удержалась от того, чтобы не повиснуть у него на шее. «Не отберет! Уи! Да еще и спрашивать будет! Идеальный наставник, лучший в мире некромант, а я его за целительство ругала». Сделав себе на завтрак чаю и бутербродов, я уселась читать к Вилларду на диван. Не рядом, а с другого края, не желая отвлекаться. Непедагогично привлекательный наставник рядом не то что способствует спокойному поглощению знаний. А содержимое книги было занимательным. Магические схемы, заклинания, прекрасно жуткие картинки с пентаграммами. Первые минуты я изучала ритуалы под пристальным взором Вилларда, который чувствовала почти осязаемо. Долго картиной, как я прилежно выполняю задания, он наслаждаться не стал. Хотя посмотреть было на что. Не так уж часто это случается. Велел мне не перелистывать страницы грязными руками, а вообще впредь есть на кухне. И скрылся в своей спальне. Прикончив бутерброды, я облизала пальцы и окунулась в книгу полностью, как в омут с разбега. Там были ритуалы вызова духов, похищения чужой жизненной энергии и массового поднятия у мертвей. Ого-го! Наставник дал мне такое? Либо он думает, что ничего из этого я сотворить не сумею, либо, наоборот, считает меня страшно талантливой и ответственной, достойной приобщиться к заклинаниям помощнее. Вероятно, конечно, второе. Вникая в тексты и формулы, я не заметила, как время подошло к полудню. Из спальни вышел Вилларт с дорожной сумкой, которую по своему обыкновению собрал, чтобы куда-то отправиться. Я догадывалась, куда. Не очень понимала, зачем, но была уверена — это как-то связано с его пропавшей невестой. Что, если люди говорят правду, и он отдал ее лесным духам, а теперь пытается выкупить обратно? Или просто похитил, поселил среди болот и носит ей еду? Вряд ли. Сумка выглядела увесистой, не то что невесту, целого бегемота прокормить можно. Вдруг Вилларт призвал какую-нибудь чудовищную инфернальную гадость и теперь подкармливает ее, в том числе и невестами. Но в прошлый раз, когда он брал сумку с собой в муниципалитет, в ней еды вроде не было, только всякие вещицы, которые я, к сожалению, не рассмотрела. В Впрочем, откуда мне знать, чем питаются чудовищные инфернальные бегемоты? Возвращается-то наставник с пустой сумкой. Тема была благодатная, а уж простора для воображения и выдвижения всяких гипотез было хоть отбавляй. Пришлось сделать сосредоточенное и умное лицо, какое бывает у внимательно читающих практиканток. «Мне пора по делам», — сообщил Виллард. «А ты сиди и учи. Вернусь, все проверю». С этими словами он удалился из дома. Наивный какой. Вернется, проверит. Да у меня зелье памяти сварено. Я ему не то что сегодняшнюю книгу перескажу, а даже то, чему меня учили в начале первого курса. Я выглянула из окна, чтобы убедиться, что Виллард действительно ушел, а не остановился неподалеку, чтобы за мной следить. Подобное маловероятно, но кто его знает? К счастью, он дисциплинированно топал в сторону леса. Я оказалась права. Каждый день туда ходит. Эх, это мне надо бы за ним проследить. Позже, обзаведясь предварительно фонариком и картой леса, чтобы не получилось, как в прошлый раз. У леса ведь есть карты? Что касается тайн легендарного некроманта, я бы с радостью еще о них порассуждала, но рассуждать можно и в присутствии Вилларда. А пока мой надзиратель вершит какие-то свои темные делишки, мне следует заняться своими. Я прихватила зелье и белку, набросила пальтишко и направилась на почту. Потому что вопрос, который меня интересовал, мог разрешиться именно там. По пути к почтовому отделению Белочка занервничала, будто поняла, куда мы идем. Сообразительная она у меня. «Я тебя в обиду не дам», — успокоила я ее, поглаживая торчащий из-за моей пазухи хвост, который мелко подрагивал. «Если что, мы их сами обидим. Ишь, жлобы какие зажали милой белочке орехов. Сами виноваты, что ты больше не милая, а грозная и опасная». Она согласно рыкнула. По-боевому так. Словно вознамерилась отобрать у охранника почты все орехи. Пусть те ей теперь и без надобности. «Но пока тихо сиди», — предупредила я. «Мы же с тобой хитрые и коварные. Раньше времени злыдням не открываемся, чтобы сохранить еще и стратегическое преимущество». Она покорно пискнула, втянула хвост под пальто и обхватила лапками, сжавшись в неприметный комочек. «Умница! Гениальная белка! Правильно я ее оживила. Такой грех на полке чучелом пылиться». Почтальона я подловила в том же месте в то же время. У ящика в час дня. Завидев меня, он напрягся и вцепился в мешок с письмами так, словно я вознамерилась его отобрать. «Нет уж, чужие письма меня не интересуют. Точнее, интересуют, но не эти, а другое и конкретное». «Держи», — вручила я ему флакончик с зельем. Лохматый, по обыкновению, парень его покорно взял, возможно, с перепугу. «Пей». «Не буду я это пить», — пошел он на попятную. «Мало ли что-то туда намешало. Может, яд». «Больно надо мне на тебя яд переводить. Если бы захотела убить, позвала бы белку, она быстрее управится». Почтальон побледнел, и я поняла, что этим не отговариваться надо, а наоборот угрожать. Тут же исправилась. «Пей, а то позову». Он покрутил флакончик в руках, придирчиво рассматривая, будто пытался высмотреть в нем сушеную жабу или еще что-то более пугающее, например, розовые блестки. «Ну что, зову?» Я осклабилась. «Белочка, иди сюда, моя хорошая». Стоило рыжей мордочке появиться у меня из-за пазухи, как почтальон прекратил пялиться на флакон и сделал большой глоток. Потом еще один. «Эй, куда? Это тебе не наливка. Хватит!» Я вырвала флакон у него из рук. Там оставалось совсем чуть-чуть на донышке. «Ну, рассказывай, что помнишь про ящик у трактира?» «Помню», — он почесал в затылке. «А ведь хорошо все помню. В том ящике много писем было разных. В основном в серых конвертах. Господин Сандерс отправляет в столицу отчеты и чеки. В последние дни их становится больше и больше. Видно, дела у него идут неплохо». «Отчеты меня не волнуют. То письмо, о котором мне нужна информация, было отправлено в столицу Илаю от госпожи Стефании Бурдон». Почтальон напряг память и так нахмурился, что стало ясно, очень старается. «Ну да, был такой конверт. Красивый, белый, с цветочками. И духами напшиканный. Буквы на нем были написаны красиво, с завитушечками. Госпожи Бурдон почерк». «Его бросила она?» «Кто, я не видел. К тому времени, как вскрыл почтовый ящик, оно там уже валялось». «А в какой день это было?» Строго спросила я, и мой лохматый информатор снова глубоко призадумался. «Да вот как господин Бурдон помер. Наутро и было. В четверг». Я тяжело вздохнула. Эта информация никак не проливает свет на интересовавшую меня тайну. Кто угодно мог отправить то письмо. Моя клиентка, кстати, тоже могла. Она тем утром преспокойно гуляла по городку, к некроманту моему забрела на полицейских нажаловаться. Что мешало ей дойти до трактира, до одного своего любовника, и самой вызвать другого? Да ничего не мешало, кроме, конечно, здравого смысла. Только сумасшедшая в ее положении станет устраивать общий сбор кавалеров. А на сумасшедшую прекрасная вдова никак не тянет. «Фиалками оно пахло», — добавил вдруг почтальон. Я недоуменно моргнула. «Ну, цветочки такие маленькие, темно-синие, на клумбах растут». «Ты уверен?» «Абсолютно. Моя матушка их разводит, весь сад засадила. Уж этот запах я ни с чем не перепутаю». «Я тоже», — задумчиво буркнула я. «Чегось?» — не понял он. «Ничегось». Прозвучало резче, чем следовало. В конце концов, свидетель оказался полезен и помог гораздо больше, чем я рассчитывала. А злилась я не на него. Просто человека, на которого теперь падало подозрение, ни в чем подозревать не хотелось. В тот самый вечер, когда мы с Домрой дегустировали наливки, а потом она мужественно тащила меня домой, а я висела на ее крепком, но очень уютном плече, совершенно не разбирая дороги. Плохо помню, о чем мы тогда говорили, но сладковатый аромат фиалковых духов, который исходил от ее волос и одежды, врезался мне в память хорошо. Проблема была в том, что в этом чертовом городке мне не нравился вообще никто, а все подозреваемые бесили приблизительно одинаково. И Бонна Краус, и ее сынок-таксидермист Элвин, и жадный трактирщик Сандерс, и глуповатый бармен Филон, а уж моя первая клиентка, прекрасная вдова Стефания. Симпатию никто не вызывал. А Домра вызывала. Не хотелось, чтобы убийцей оказалась именно она. «Ладно, спасибо», — изрекла я и из вежливости добавила. «Не знаю, как тебя и благодарить». «Просто уйди», — взмолился почтальон. «И не подходи ко мне больше никогда». «Фу!» И он пытался со мной в трактире знакомиться. Да белка, можно сказать, уберегла это глупое создание. Домой я вернулась вовремя. Едва сбросила пальто и уселась в гостиной с Белкой за книгу, как появился Виллард, в этот раз раньше обычного. «Ну, рассказывай», — велел он практически с порога. «Что выучила?» «Минуточку, водички только выпью. Что-то в горле запершило». Я рванула на кухню, одним глотком осушила остатки зелья и, как обещала, запила его водой. Потом быстро и задорно оттарабанила в гостиной все, что только успела прочитать. Получилось гораздо больше, чем он мне задал. Не 50 страниц, а все 100. Наставник посмотрел на меня с подозрением. «Кейра, ты прежде читала эту книгу?» «Никогда», — совершенно честно ответила я, но стало обидно. «Если в теории я могла читать тайные ритуалы, доступные не каждому, прежде, то не такие уж они недоступные». «Надо же, какая у тебя память». «Обычная», — я пожала плечами. «Весь день же сидела и зубрила». «Молодец», — словно через силу выдавил из себя он. То ли чувствовал во всем этом какой-то подвох, то ли, в принципе, учеников хвалить не привык. Но давать ему долго раздумывать я не собиралась. «Раз молодец, значит, заслужила пойти на свидание», — уверенно заявила я. «Но какое еще свидание?» «Я вчера рассказывала. Красавец, демоническая внешность. Не зря же сварила приворотное зелье». Виллард снова недоверчиво на меня уставился. Так и сверлил своими голубыми глазищами, в которых отчетливо прорезалась сталь. Казалось, он пытается пробраться ко мне в черепушку и выяснить, что за мысли там роятся. «Обойдетесь, господин некромант, ничего у вас не выйдет». Я смотрела на него самым невинным и искренним взглядом, на какой только была способна. А когда игра в гляделки ему надоела, он неожиданно велел. «Покажи-ка мне то зелье». «Зачем?» — встрепенулась я. «Хочу проверить, правильно ли ты его сварила и не грозит ли демоническому красавцу отравление». «На себе испытывать будете?» «Это лишнее», — Виллард поперхнулся. «Существуют и другие, менее опасные тесты». «Менее опасные?» «Нет никакого зелья», — оскорбленно призналась я. «Не получилось оно у меня. Вылила его от греха подальше». «Карманы покажи». Вот это уже точно лишнее. Но направленный на меня взгляд был таким, что пришлось вывернуть карманы и продемонстрировать пустой флакончик. К счастью, наставник не стал его открывать и нюхать. «Сама управлюсь», — гордо сказала я, — «силой своего природного очарования. И вправду, для чего мне зелье? Он и так от меня без ума». Виллард помрачнел, отчего сделался похож на нормального каноничного некроманта. Немного. «Не сомневаюсь», — последовал от него ехидный комментарий, — «что он без ума. Небось, еще и без чувства самосохранения». «На что это вы намекаете?» «Намекаю? Прямым текстом говорю. Последние два парня, которые собирались с тобой познакомиться, до сих пор заикаются». И ничего, тот почтальон не заикался. Насчет второго не знаю, не виделись. Но я решила сделать вид, что ничуть не задета, и прямые тексты тоже не понимаю. «Побегу прихорашиваться. Девушка, конечно, должна опаздывать на такого рода встречи, но все же в пределах разумного». Впрочем, долго прихорашиваться я не стала. Надела красивое, изумительное черное платье с вышивкой по лифу и по долу, напоминающее вязь оккультных символов. Волосы пригладила, сзади взбила. Вышло неплохо, для местного трактира сойдет. Быстро сбежав по лестнице, я дала вьющейся в коридоре белке наказ. «Ты остаешься дома. Не хватало, чтобы ты мне всех кавалеров распугала». Она обиженно фыркнула и ускакала в свою, ну то есть в мою комнату на чердак. «У кавалера появился шанс выжить», — отметил Виллард из гостиной и строго добавил. «Чтобы к 10 была дома». «К 11, возмущенно возразила я. «Это же свидание». «Иди с глаз моих долой». Он махнул на меня рукой, а мне только это и требовалось. Так что я пошла. Нет, помчалась. Неразгаданных тайн было слишком много, и все они только и ждали, когда я, наконец, их разгадаю.